Глава 10. Активировав тяжелый груз, я почувствовал, как пространство вокруг меня сжалось. Четверо хоронцев одновременно дернулись и рухнули на колени, словно невидимая рука придавила их к земле. Их лопатообразные лица исказились от удивления. «Что за...» — начал было один из них, но я его перебил. «Михаэль Испепелитель, Повелитель Хаоса, Покоритель Драконов и так далее и тому подобное». Я небрежно махнул рукой. «Опустим формальности. Муэдзин, твой ход». Мой ученик поспешно шагнул вперед, все еще сгорбившись под тяжестью моей доминанты, хотя я старался его не задеть. «Уважаемые хоронцы, я правда старался выполнить свою часть сделки, но Дракон Смерти уничтожен». Он торопливо распахнул рубаху, показывая пульсирующий комок на груди. «Пожалуйста, освободите меня от этой штуки. Теперь я для вас бесполезен». Хоронцы переглянулись. Тот, что был справа, медленно поднялся на ноги, явно сопротивляясь моей доминанте. «Надо отдать должное этим длинношеям. Упрямство им не занимать». «Договор был другим», — прохрипел он. «Ты должен был контролировать дракона, а потом...» «Серьезно?» — я прищурился. «Вы призвали мальчишку в детское тело, засунули ему в грудь эту мерзость и ожидали, что он справится с Драконом Смерти, который, между прочим, уже начал пожирать души направо и налево». «Это не твое дело, чужак!» «Вообще-то мое!» Я шагнул вперед и усилил давление. Все четверо снова рухнули на колени. «Видите ли, я потратил кучу времени на воспитание этого придурка. Он хоть и тупой, но все же мой ученик. И я не позволю каким-то долговязым уродам поджарить его душу из-за технических недочетов в контракте». Позади меня раздался свист. Обернувшись, я увидел, что Леший, Серый и Артем наконец пришли в себя и заняли боевые позиции. Венера уже создала защитный барьер в виде сероватой дымки, который явно помогал, пусть и частично, блокировать воздействие хоронцев. «Мих, может, не будем сразу переходить к конфликту?» — осторожно предложил Артем. «Когда имеешь дело с подобными сущностями, важно сразу показать, кто здесь главный, иначе они будут вертеть тобой, как хотят». Один из хоронцев, видимо, самый наглый, попытался встать и выплеснуть в мою сторону волну энергии. Я даже не стал уворачиваться. Просто активировал энергетического паразита и позволил чужой силе стать моей собственной. «Интересно», — протянул я. «А еще что-то умеете?» «Учитель, может, не стоит их так сильно злить?» — пискнул Муэдзин. «Они могут взорвать метку прямо сейчас». «Не могут», — усмехнулся я. «Если бы могли, уже взорвали бы. Значит, им нужно что-то еще. Так, длинношеи? Может, расскажете, зачем вам на самом деле понадобился Дракон Смерти?» Хоронцы замерли. Потом левый медленно заговорил, и его голос звучал, как скрип старых ворот. «Война идет. Мы проигрываем. Нужно было оружие». «Ага, оружие». Я кивнул. «И вы решили призвать душу неудачливого некроманта, засунуть ее в детское тело и заставить вырастить вам дракончика? Ха-ха, гениально. Только вот Дракон Смерти — это не оружие. Это катастрофа с отложенным стартом». «Мы контролировали бы». «Да, конечно», — фыркнул я. «Как же контролировали? Муэдзин даже в прошлой жизни не смог с ним справиться, имея полную силу и сотни лет опыта. А вы думали, что он сделает это в теле пацана? Хе, идиотизм». Леший подошел ближе и ткнул дробовиком в сторону ближайшего хоронца. «Так договор, типа, расторгнут в одностороннем порядке. Убирайте эту дрянь с его груди, и мы свалим. Все поняли?» «Это не так просто», прохрипел Хоронец с глубокими морщинами на лице. «Ох, только не говорите, что нужен какой-нибудь древний ритуал на вершине горы в полнолуние!» — простонал я. Хоронцы снова переглянулись. Наконец, правый, который до этого молчал, заговорил. «Ритуал не нужен, но нужна замена. Душа за душу. Кто-то должен занять его место». Повисла тишина. Муэдзин побледнел. «То есть вы хотите, чтобы кто-то из нас добровольно взял эту метку?» Медленно произнес Артем. «Вы совсем охренели?» «Таков закон. Непреложный закон». «А знаете что?» Я улыбнулся и отпустил тяжкий груз. Хоронцы с облегчением выдохнули и начали подниматься. «У меня есть идея получше». Я материализовал в воздухе перо Феникса и, взмахнув им пару раз, создал пылающий свиток. Хоронцы перепугались, думая, что я собираюсь их атаковать, и начали плести очередное заклинание. «Стоп!» — рявкнул я. «Предлагаю альтернативу — контракт. Я помогу вам в вашей войне, но на моих условиях. Взамен вы убираете метку с Муэдзина немедленно и без всяких душа за душу». «Ты не знаешь, с кем мы воюем». «Мне плевать». Я развернул свиток. «Читайте условия. Я оказываю вам помощь в пределах моих сил и возможностей, не более того, и никаких меток душ, проклятий или других пакостей». Хоронцы склонились над свитком. Читали они медленно, водя длинными пальцами по строчкам. Наконец старший кивнул. «Это приемлемо. Но как мы узнаем, что ты выполнишь условия?» «Демонический контракт работает в обе стороны». Я ухмыльнулся. «Нарушу его и погибну смертью бесславной, болезненной и отвратительной. Но то же самое относится и к вам». Венера подошла ко мне и тихо спросила. «Ты уверен в том, что делаешь?» «Нет», — честно ответил я. «Но другого выхода не вижу. Убить их я смогу, но в процессе сражения и вы погибнете, а этого я не хочу. К тому же в этом контракте столько лазеек с нашей стороны, что я смогу выполнить свои обязательства, просто дав пару дельных советов». «Ты хитрец», — улыбнулась Венера. «Спасибо Измаилу Вениаминовичу. Я перенял у него пару трюков». «Мы согласны», — прошелестел главный хоронец. Он приложил ладонь к свитку, и тот вспыхнул черным пламенем. Потом я сделал то же самое. Контракт разделился на две части. Одна исчезла в руке хоронца, вторая растворилась в моей груди. «Мы освободим мальчика!» Хоронец повернулся к Муэдзину. «Приготовься! Будет больно!» «Как будто когда-то было по-другому!» Язвительно буркнул мой ученик. Четыре хоронца окружили его и начали плести сложный узор руками. Черная сеть на груди Муэдзина засветилась. Комок плоти забился, как живое существо. Паренек закричал, но держался молодцом. Не упал, хотя ноги у него подкашивались. Метка начала отслаиваться, буквально вытягиваться из тела, как червяк из земли после дождя. Муэдзин орал так, что птицы разлетелись с ближайших деревьев. Наконец, с противным чмокающим звуком, вся эта мерзость вышла наружу. Хоронец поймал ее в воздухе и сжал в кулаке. Метка сгорела, превратившись в пепел. «Готово!» — произнес он и посмотрел на меня. «Теперь твоя очередь помочь!» «Валяйте! Рассказывайте, с кем воюете!» «Со сломанными!» — ответил он, и в его голосе впервые прозвучала эмоция — страх. «Они были как мы!» «Но сошли с ума. Теперь они убивают всех без разбора». «Их много», — — задумчиво спросил я. «Сотня!» — пророкотал голос главного хоронца. «Вы испугались жалкой сотни отщепенцев?» — спросил я, приподняв бровь. «Ты не понимаешь, о чем говоришь, чужеземец!» — отмахнулся хоронец. «Они невероятно сильны!» Хоронец взмахнул рукой, и в воздухе материализовалась дымка, по которой побежали картинки. Жуткие твари убивали плоскомордых тысячами, а те банально ничего не могли им противопоставить. «Ладно», — наконец сказал я, почесав затылок. «Вот вам совет номер один, и он бесплатный. Перестаньте полагаться на большое оружие вроде драконов смерти. Вам нужна мобильная группа сильных бойцов, способных действовать точечно. И знаете что? У меня как раз есть такая группа». Я кивнул в сторону своих друзей. Хоронец улыбнулся. «Вы храбрые, но глупые. Мы покажем вам, где находятся сломанные. Но будьте осторожны, они опасны». «А мы чё, типа нет?» Леший передернул затвор дробовика. «Ведите, а то я давненько никого не убивал. Чувствую себя некомфортно». Храм за нашими спинами вдруг ожил. Двери распахнулись, и изнутри повеяло древней силой. Хоронцы поклонились и жестом пригласили нас войти. «Там портал», — объяснил главный. «Он перенесет вас к границе со сломанными». «Отлично!» Я потянулся, чувствуя, как конгломерат седьмого ранга переполняет меня чудовищной силой. «Кстати, вы читали договор достаточно внимательно?» — спросил я, уставившись на хоронцев. «К чему этот вопрос? Мы знаем все, что нужно». «Тогда прошу прямо сейчас передать мне образцы вашей крови или кожи». «В наших жилах бежит сама вечность. Крови нет, но образец плоти ты получишь». Хоронцы синхронно вцепились зубами в ногти больших пальцев и вырвали их, а после сплюнули ногтевые пластины к моим ногам. «Ой, мерзость!» — скривилась Венера. «Ты просто не понимаешь ценности этих даров!» — усмехнулся Артем. Я преклонил колено и собрал ногти. «Ставки сделаны, ставок больше нет», — огласил я и бодрой походкой направился в храм. Портал уже гудел в центре зала, излучая холодный голубой свет. Я обернулся к хоронцам. «Кстати, еще один совет. Начните искать способ починить ваш мир прямо сейчас. Осколок, в котором вы живете, долго не продержится. Год, может, два, а после он развалится окончательно». «Мы знаем», — тихо ответил главный хоронец. «Поэтому призвали Муэдзина. Он был нашей надеждой». «Ага, призвали надежду и сразу обвешали проклятиями. Хту, блин!» — буркнул леший. «Логично, конечно». Я шагнул в портал. Холод обжег кожу. Пространство закрутилось, и через секунду мы стояли на краю огромного каньона. Внизу в сумраке что-то двигалось. Из тьмы каньона донесся вой. Протяжный, безумный, от которого кровь стыла в жилах. Судя по всему, сломанные знали, что мы пришли. «Михаил!» Венера сжала мою руку сильнее. «У меня плохое предчувствие». «У меня тоже», — признался я. Вой прекратился так же внезапно, как и начался. Но тишина оказалась еще хуже. Я активировал всевидящее око и едва смог сдержать рвущийся наружу поток мата. В энергетическом спектре каньон выглядел как кишащая червями рана. Сотни, нет, тысячи искаженных сигнатур двигались в темноте. Вот же ублюдки плоскомордые. А сказали, что их тут всего сотня. Я обернулся и увидел, что портал исчез, а значит, бежать некуда. «Учитель?» Муэдзин заглянул через край и тут же отпрыгнул назад. «А их там не дофига ли?» «Ага, как раз разомнемся», — согласился я. «Леший, у тебя патронов хватит?» «Чтобы застрелиться, да», — кивнул он, растеряв напускную храбрость. «Отлично», — усмехнулся я. Венера присела у края каньона и начала чертить в воздухе рунные символы. Артем вцепился в копье, а Муэдзин нервно теребил рукава, прощаясь с жизнью. Из каньона донеслись звуки. Скрежет, как будто кто-то тащит металл по камню. Потом смех, безумный, рваный смех, который срывался на визг и снова превращался в хохот. «Заявляю официально, мне это не нравится». Леший сделал полшага назад и замер. «Хоть в чем-то я с тобой согласен», — кивнул Артем. «А теперь слушайте мой план. Вы стоите тут, а я врываюсь в толпу и устраиваю резню. Если хотите помочь, то атакуйте с расстояния. В пылу сражения я не смогу вас прикрыть». «Гениально», — вздохнул Артем. «Тактика уровня кашевар». «Просто есть нюанс, о котором я тебе ранее не говорил», — улыбнулся я, расстегивая рубаху. «Ударь копьем». «Михаил, к чему все это? У нас проблемы покрупнее. Кажется, они уже ползут по стене», — сказала Венера, продолжая выводить руны. «Бей, я сказал!» — настоял я, и Артем ударил. Лезвие вонзилось чуть ниже пупка и, заискрив, отскочило в сторону. «Это как?» — разинув рот, спросил Артем и снова ударил, вложив больше силы. От такого напора я даже отступил немного назад. «Когда я убил дракона смерти, получил небольшой подарочек. И теперь победа нам обеспечена», — улыбнулся я. «Сзади!» — рявкнул я и тут же услышал выстрел. Первый сломанный вылез из каньона, как паук. Быстро, судорожно и неестественно. Он был когда-то хоронцем. Это было видно по длинным конечностям. Только теперь его руки выгибались в немыслимых углах, кожа свисала лохмотьями, а из глазниц сочился черный дым. В одну из глазниц леший и пальнул. Дробь снесла тварь назад в каньон, но на ее место уже выбирались еще трое. Потом еще и еще. Чувствуя, как сердце Василиска переполняет меня силой, я вытянул руку перед собой и потянулся к мане. Энергия забурлила в каналах, и на сотни метров в обе стороны материализовалась стена из черного льда. Хрупкая, но с невероятно острыми краями, способными рассечь сталь. Это заклинание я подсмотрел в воспоминаниях Вольфа. Он пытался его освоить, но ничего не вышло. Болван. Всего-то стоило включить воображение. Сломанные врезались в нее на полном ходу. Лед треснул, рассекая их плоть. Синеватая гнилостная кровь хлынула полноводной рекой. Вой из глоток сломленных моментально заложил уши. Я выиграл немного времени, но оно стремительно убегало, словно вода сквозь пальцы. «Муэдзин!» — рявкнул я. «Массовое проклятие! Самое мерзкое из всех, что ты знаешь!» «Но я же поклялся больше не использовать!» «Муэдзин!» «Ладно, ладно!» Он закатал рукава и резанул по запястью острым ногтем, рассекая его до крови. «Пляска гниения! Вариация восьмая!» Воздух вокруг его руки позеленел. В ноздри ударил мерзкий аромат разложения. Муэдзин швырнул сгусток энергии в сторону каньона, и заклинание расцвело, как ядовитый цветок. В воздухе сформировалась зеленоватая пентаграмма, из которой прямо на головы сломленных хлынули шипящие капли. Твари завыли, их тела начали гнить прямо на глазах. Сквозь расползающуюся плоть проступали кости. Но они не останавливались. Даже превратившись в скелеты, они продолжали лезть вперед, неистово кроша стену из черного льда. «Хорошие новости!» — крикнул Муэдзин. «Заклинание сработало, а плохие новости в том, что на них это особо не действует!» Леший, лишенный маны, методично стрелял из дробовика, целясь в головы. Эффект от выстрелов был нулевой. Чуть правее развернулся Серый, взяв на себя целый фланг. Вот кто-кто, а он показал себя во всей красе. Призвал порядка 300 теневых существ и отправил их в бой. Твари беззвучно рвали сломленных, а сломленные кромсали теневиков. Увы, сломленные доминировали. Теневики платили по 10 жизней за одну жизнь сломленного. Однако Серый слегка изменил перевес сил. За счет доминанты «Синергия стаи» он получил настолько великую силу, что превратился в настоящее чудовище. Оскалив зубы, Серый подлетел к стене из черного льда и стал без остановки рубить топором сломленных, лезущих на нас. Топор раскраивал головы, отрубал конечности, а Серый моментально покрылся кровью с головы до ног. Он работал как машина для убийств, но даже его бешеного темпа было недостаточно. На каждого убитого приходилось 5 новых. «Миша!» Венера закончила плести руны, и защитный купол вспыхнул вокруг нас голубоватым светом. «У меня максимум 5 минут, а после нас сметут!» «Все под контролем!» — рявкнул я, формируя в воздухе сотни крошечных ветряных лезвий. Артем метнулся вперед, копье в его руках превратилось в пламенную комету. Каждый выпад испепелял одного сломленного, но тварей было слишком много. «Учитель!» Муэдзин сплетал проклятия одно за другим, обливаясь потом и прячась за моей спиной. «Мана заканчивается! 5 минут, и я отрублюсь!» Стена из черного льда трещала по швам. Сломленные давили массой, царапали, грызли, ломали. Еще немного, и они прорвутся. Я сжал ногти Харонца в кулаке и услышал голос Ут. «Обнаружен образец ДНК. Анализ». «Чего там анализировать? Поглощая тебе говорю!» — прорычал я, уворачиваясь от куска льда, который отлетел от стены. «Доминанты не обнаружены. Образцы подходят лишь для повышения ранга уже имеющихся». «Чего?» — нахмурился я, ведь ждал совсем не такого ответа. «Да и черт с тобой! Сам справлюсь!» Я призвал горсть жемчужин и потянул из них манну, после чего активировал доминанту жнец и выпил всю энергию в радиусе 20 метров. Попав в этот радиус, Венера тут же потеряла сознание. В воздухе сформировались 1000 крошечных ветряных лезвий и молниеносно обрушились на сломленных. Я почувствовал, как разум затуманивается, и меня начинает покачивать. Ветряные лезвия рассекали плоть сломленных, оставляя лишь крошечные порезы, которые при всем желании не могли уничтожить 1000 обезумевших тварей. На правом фланге один из сломленных проломил стену и вцепился в руку Серого, мгновенно сломав ее в районе предплечья. Серый пинком отбросил его назад и добил, ударив топором. Однако из пролома рвались уже новые твари. У Артема дела обстояли куда хуже. Он уже использовал львиную долю маны и оставался на ногах лишь благодаря покрову, с помощью которого уходил от атак 3 сломленных. Сам же он не мог даже попытаться ответить нападающим. «Слезь с меня, сука!» — загласил позади меня Леший. Я обернулся и увидел, что сломленный с вывихнутой челюстью подмял Леху под себя и неистово молотил длиннющими лапами, стремясь размозжить голову моему другу. Леший же без устали колол армейскими ножами, распарывая грудину твари. Тут у меня из носа ручьем хлынула кровь. Видать, не стоило поглощать ману из жемчужин. Впрочем, иного выбора не было. Ситуация была паршивой. Мы не в силах выстоять против сотни сломленных. Куда уж нам бодаться против 1000? Или шанс победить все-таки есть? Пошатываясь, я улыбнулся и закричал во все горло. «Сгорите дотла, выродки!»